У вас собака овчарка же, да? Да. А вот когда мы вам придем, она не будет нас кусать? Мы собак боимся. Будет. Вы не упускайте, а то будет. Мы собак... Мы их боимся, собак. Вы не упускайте, хорошо ее? А я вас в гости не приглашала. Ну, телефон с определителем хотим подарить. Оставь его при себе. Мне он... подарки ваши нахуй не нужны. Как? Уже ж заплачено за него. Мне ваши деяния не касаются. А, мне надо, да? Нет, не надо. Ну, как вам спалось? Вы проникнуть в квартиру хотите, блядь, в квартиру Алло. Проникнуть? Давай, хуй вам, блядь. Давай квартиру, быстро. Быстро. Хуй тебе, блядь. Мы сейчас придем с отмычками. Хуй соси. Хуй соси, блядь. С отмычками придем, выломаем замки все. Открывай по-хорошему. А я могу сломать тебе башку, у меня вон топор, как хуякло по башке, блядь. Открывай по-хорошему.